Глава восьмая. «Аврорка, чай не маленькая уже. Айда на кухню, поможешь мне шарлотку испечь», — деловито заторопила меня бабушка. Я лишь закатила глаза. С раннего утра бабушка стояла у плиты, соревнуясь сама с собой в изобретательности и искусности своего кулинарного мастерства. Стол в гостиной уже торжественно стоял выдвинутым и разложенным у дивана, покрытым кипенно-белой, идеально выглаженной скатертью. И даже тарелочки с аккуратной голубой каемочкой из буфета мне было велено достать и оставить горкой на столе. Все в доме говорило о том, что ждали важных гостей. Ждали. Бабушка уж точно ждала, чуть ли не со вчерашнего вечера. И ее агентурная сеть из подружек жен военных, кто же еще, донесла, что Резвый должен был сегодня зайти в гавань. Точное время прибытия военного корабля с похода редко когда бывает известно, поэтому готовиться к прибытию мужчины в семье обычно действительно начинали загодя. Только вот мы-то здесь при чем? У нас нет мужчины в походе. Думала об этом и все больше раздражалась, замыкаясь в себе. И что дедушка ничего не скажет? Он смотрел на бабулю на приготовление из-за своей газеты с молчаливо отстраненной улыбкой, словно бы как на детскую блажь. Да кто знает, что точно у него было на уме. Я вот даже не могла понять тогда, что в голове у меня самой было. И почему только бабушка была уверена, что Демид должен будет к нам зайти? Ну, даже если и правда бы зашел, зачем весь этот официоз? Она что, думает, что этот торчащий, как огромный несуразный зуб в беззубом рту посреди зала стол не выдавал все ее матримониальные планы? А иначе для чего она так старалась? Но говорить с ней на эту тему было совершенно бессмысленно. Если уж бабушка что себе решит, ее не переубедить. Так что я лишь тяжело вздыхала. А сама отнюдь не была уверена, что он вообще придет. Я не ответила ему на его последнее сообщение. Не смогла. Помню, как с дико бьющимся в груди сердцем захлопнула ноутбук и отбежала от него, словно ошпаренная кипятком. Я не знала, что на такое писать. Не знала, как реагировать. Светке не стала об этом рассказывать. Ни о моей фотографии, отправленной Демиду, ни о нашей последующей переписке. Она бы точно посмеялась надо мной и моей реакцией. Демид больше не писал. С того времени прошли 2 недели, а от него тишина. Началась учеба. Сознательно ушла в нее с головой, погружаясь в новые предметы и подстраиваясь под новое расписание. Но беспокойство о том, что как-то все неправильно у нас оборвалось, все-таки проступило наружу. Я винила себя снова и снова. Сначала за то, что поддалась нелепому порыву и отправила это дурацкое фото. Потом за то, что растерялась и не нашлась, что написать ему в ответ. Почему он пропал? Почему за 2 недели ни слова? А я... Сколько десятков раз я открывала нашу переписку, чтобы настрочить хотя бы односложное «привет», но стоило подушечкам пальцев коснуться клавиатуры, внутри все вставало дыбом, как мокрое белье на морозе. Все-таки я некрасивая, и нет во мне ничего. А он просто посмеялся надо мной, думала я снова и снова, всматриваясь в свое отражение в зеркале. В одежде, в пижаме, спустив пижаму до талии. Да, я впервые в жизни так внимательно и критично рассматривала себя, пыталась найти в себе женщину или ее зачатки, понять, как там учат в мудрых женских романах, в чем мои сильные стороны, а в чем недостатки, которые следует прятать. Грудь обычная, небольшая и не маленькая, такая, как у большинства девушек. Ключица острая. Бабушка вообще говорит, что я худая. Кожа бледная. Губы слишком большие и пухлые на фоне тонкого носа. Глаза? Не знаю. Люди по-разному реагировали на мои глаза. Они от природы были какими-то странными, изменчивыми. В школе меня даже за это ведьмой дразнили, а я очень обижалась. То серо-лазурные с желтоватыми вкраплениями, то истинно-голубые. С мерцанием, в зависимости от освещения. Дедушка восхищался моими глазами. Бабушка лишь пожимала плечами. У мамы глаза были карими. Значит, мои от отца. А она все не любила, что во мне было от отца. «Надо тебе почаще ходить с распущенными волосами. Преображаешься», — сказала мне 1 сентября Светка в туалете университета в перерыве между парами, оглядывая меня критически. «И еще бы милирование сделать. Хочешь, в салон к матери запишу?» «Нет, спасибо», — поспешила отнекаться я. «Не нужно никакого милирования». Подруга лишь хмыкнула. «А зря. У тебя волос какой-то невзрачный, пепельно-сероватый. Немного светлых прядей у лица тебя бы освежили». А может, она была и права. И были бы у меня эти пряди, сейчас бы я не мучилась в раздумьях и беспокойстве, а была бы уверена в своей привлекательности для Демида. 100 раз мысленно сказала себе, что, несмотря на все хлопоты бабушки, не должна я его ждать. А все равно сердце каждый раз замирало, когда слышала, как во двор заезжает машина. Мое участие в приготовлении шарлотки ограничилось чисткой яблок. Как только я начала их резать, бабушка выпроводила меня с кухни с ворчанием, что так не режут и что я не умеха. А я была и рада, что не участвую в этом нелепом фарсе, который наверняка закончится разочарованием. Зашла в свою комнату, взяла томик Ремарка. По вискам стучит, строки размываются. Не могу читать. Сердце не на своем месте. Отложила раздраженно. Вышла в зал к дедушке. Задним фоном шла какая-то дурацкая юмористическая программа. Дед никогда не смотрел телевизор, но он был включен почти постоянно. Снова посмотрела на торжественно нелепый стол и в глазах защипала от обиды. Горлу от нервного напряжения подступила тошнота. А может, это приторный запах выпечки так на меня подействовал? «Зачем ты это все ей разрешаешь, деда?» — спросила его в сердцах. «Это ведь глупо и даже как-то унизительно». Дед отложил, наконец, газету, посмотрел на меня удивленно. «Ты о чем, внуча?» Развела руками растерянно. «Как о чем? Она такой пир горой для чего решила закатить? Это же для Демида. Немного ли чести? Мы знаем друг друга без году неделя». Говорю это, а у самой щеки горят. Стыдно в этот момент перед дедом как-то стало, особенно когда увидела его реакцию на мои слова. Он засмеялся и совсем отложил газету. «Аврора, забавная ты, конечно, у нас. Совсем наивная девочка еще», — усмехнулся по-доброму. «Демида твоего, конечно, мы тоже ждем и с радостью за стол посадим. Но радушный прием у нас сегодня не только для него. Нарез вам новый капитан, Роман Туманов. Он сын моего хорошего товарища и сослуживца. Я случайно о нем узнал от твоего Демида, когда он к нам в гости заходил. Удивился, потому что не был в курсе, что Роман перевелся на Балтику. Я же теперь неактивно слежу за кадровым составом. Просил Демида передать ему, что очень жду в гости по возвращении. А позавчера отец Демида в Бурсе ко мне подошел и сказал, что Резвый должен вернуться к сегодняшнему вечеру. Ссылался на то, что Демид ему говорил, что я интересовался о Романе. Ну, я, конечно, их всех и пригласил к нам, иначе некрасиво бы вышло. Там был явный намек. Так что сегодня у нас будет не только твой Демид, но и его отец, и Роман. Для тебя Роман Алексеевич, конечно. Он серьезный парень, 33 года, а уже капитан 2-го ранга. Далеко парень пойдет». Последние слова деда я даже не слышала, потому что словно бы горело изнутри. От стыда, досады, непонимания. И почему никто за весь день мне об этом не удосужился сказать, словно я маленькая? И почему я вообще узнаю о таком тогда, когда... Да вообще, почему я вечно витаю где-то в облаках, вместо того, чтобы думать логически? Ведь бабушка ясно дала понять, чтобы я вытащила все тарелки из буфета. А это ведь явно не на одного гостя. В коридоре раздался короткий звонок в дверь. Дед посмотрел на наручные часы, отфиксировав, что уже начало 7-го. «А, ну должно быть, и гости уже пожаловали. Все по правилам. 6:05. По-джентльменски. Что ж, пошли встречать, Аврорушка».